Глава 10. На примерке был сам господин Андрей. Он громко делал распоряжение. Галины не было. Мне было неловко обратиться к нему напрямую. Я смущалась даже просто подойти к нему и поздороваться. Один его вид давал мне ощущение, что я не на своем месте. Мне всегда хотелось сказать ему, что он просто сноб, а не король местных красавиц, как он, скорее всего, считал. Но правда была в том, что решение тут принимал он, а не я. Я увидела знакомых девчонок, они все толпились у примерочной. Кристины не было. Значит, ее не пригласили. Я прошла к остальным манекенщицам. Напряженная обстановка чувствовалась сразу. Я осмотрелась. Кругом была груда одежды. Манекенщицы постоянно переодевались. Господин Андрей смотрел на них и давал указания. «Слишком ярко! Наденьте на нее что-нибудь посветлее. Другое платье. Ей не подходят такие разрезы». И девушки бежали переодеваться. Не было никакого шума, каждый был слишком увлечен тем, чтобы угодить господину. Я не могла понять, у него всегда такое возбужденно-раздражительное настроение, или это я всегда натыкаюсь на него в таком расположении духа. Одежда была очень необычная, броская, но со вкусом и из очень качественных тканей. На некоторых девушках были интересные платья асимметричного кроя. Я могла бы смотреть на это бесконечно. Вот это уже настоящая работа манекенщицы. Работать с маркой одежды известного бренда – совсем другой уровень. Безусловно, у меня никогда не было такой марки. Возможно, именно здесь одевались остальные манекенщицы. Я провела рукой по ткани и подумала о том, что, возможно, эта одежда стоит того, чтобы переспать с тем мужчиной из джипа. Настолько мне хотелось завладеть ею. «Ты!» — сказал мне господин Андрей, и я вздрогнула. «Надень вот это!» И протянул мне костюм голубого цвета. Разумеется, он не знал моего имени. Я надела костюм в примерочной. Глубокий голубой цвет идеально подходит мне. Брюки были широкими, это показалось мне очень необычно по сравнению с тем, что сейчас носят. Но очень понравилось. Ткань словно струилась по телу. В такой одежде я сразу приобрела другой вид. Теперь я тоже похожа на девушку из другого измерения, где существуют дорогие рестораны, качественная одежда и выходы на подиум. Я провела рукой по ткани. Мне казалось, что я никогда не прикасалась ни к чему более приятному. Однозначно, костюм очень мне подходил. Я медленно вышла из примерочной, боясь неосторожным движением повредить ткань. Босс оглядел меня быстрым взглядом и сказал: «Очень хорошо». Я еще раз посмотрела на себя в зеркало. Неужели мой образ понравился ему с первого раза? Я бы не удивилась, если бы он заставил меня переодеть еще десяток раз. Но этого не случилось. Даже не знаю, рада я этому или нет. С одной стороны, мне сложно придумать, может ли что-то сидеть на мне лучше, чем этот костюм. А с другой стороны, я бы с удовольствием перемерила всю одежду этого магазина. Только желательно в более приятной атмосфере. Снимать костюм не хотелось. Ко мне подошла продавщица магазина и сказала: «Напишите ваше имя и фамилию, я прикреплю к одежде». Я написала. Снимая костюм в примерочной, я спросила у другой манекенщицы. Кажется, ее звали Олеся. «А одежду нам оставят?» «В каком смысле?» Она непонимающе посмотрела на меня. Я сделала вывод, что ответ на мой вопрос слишком очевиден, раз Олеся даже не поняла, как я могу такое спрашивать. То есть, либо очевидно, что да, ведь это общая мировая практика, оставлять одежду манекенщице, либо очевидно, что нет, ведь нам даже за работу не платили, какая уж тут одежда. Я решила не пускаться в объяснение, чтобы не выглядеть глупо, и промолчала. Будь что будет. В любом случае, для меня это огромный шаг вперед. Выходя из магазина, я заметила, как на груди вещей сверху лежит костюм в прозрачном чехле с моим именем на нем. Все-таки чего-то я здесь добилась. Уверенным шагом я направилась домой. К дизайнерской одежде я имела особую страсть. Для меня это был не просто кусок ткани, который прикрывал части тела и защищал от холода. Не хочется говорить пафосных и избитых слов, но это было как произведение искусства. Безусловно, Не вся дизайнерская одежда мне нравилась, но я ее уважала. Это творчество художников, которые не просто шили. Они часами раздумывали над цветом, фасоном и деталями. В детстве, в тяжелые 90-е годы прошлого столетия, когда на куклы не было денег, у меня были нарисованные куклы, так называемые бумажные куклы. Не помню, откуда они взялись. Кажется, что продавали специальные журналы, из которых их можно было вырезать. Целыми днями напролет я рисовала им одежду, которую также вырезала из бумаги и примеряла на них. У меня была куча цветных карандашей, и я обожала создавать им интересные яркие образы. Любимой моделью у меня было платье бюстье. Не помню, когда впервые я его увидела и где почерпнула эту идею, но платье, которое начинается от груди и оголяет плечи и ключицы, казалось мне венцом творения женского гардероба. Тот, кто его придумал, заслуживает Нобелевской премии. Я до сих пор считаю, что это самый нарядный и утонченный предмет женского гардероба. Оголить женские ключицы – что может быть сексуальнее? Это не так вульгарно, как короткая юбка или чрезмерное декольте. Хотя и то, и другое, безусловно, можно сделать с большим вкусом. Но, по моему мнению, оголенные ключицы смотрятся гораздо эротичнее, чем ноги или грудь. Не знаю, с чем это связано. Наверное, дело в том, что они напрямую не кричат о сексе. Они просто подчеркивают хрупкость и нежность своей хозяйки, как бы давая понять, что сексуальность не только в очевидных женских формах. Позже у меня появились реальные куклы. Это были не настоящие Барби, которых я всегда хотела. Мои родители были не готовы переплачивать за бренд и купили мне подделку. Но я с не меньшим трепетом занялась их гардеробом. В расход пошли все ткани, которые я могла найти дома. Зачастую мне за это попадало от мамы, ведь какие-то материалы вылеживались в ожидании часа, когда из них сошьют постельное белье или скатерть. Хотя я вообще не помню, чтобы моя мама шила. В чулане я находила старые вещи, которые никто не носил, выбирала из них те, что сохранили наиболее приличный вид, и распарывала на ткани. Остальные осматривала на предмет интересных аксессуаров – пуговиц, замочков и брошей. Небольшим куском мыла я расчерчивала на ткани линии, по которым вырезала и сшивала их. У нас была старая швейная машина, которая постоянно ломалась, но мне нравилось на ней работать.